Глава пятая. Отделение неотложной помощи встретило меня привычным хаосом. Медсестры сновали с капельницами, санитары перевозили пациентов на каталках, где-то вдалеке кричал ребенок, а возле поста дежурной медсестры толпились родственники больных, наперебой требующие информации. «Добро пожаловать в сердце нашей больницы», — с тонкой улыбкой произнес Михаил Петрович. «Здесь ты либо научишься думать и действовать вдвое быстрее, либо, впрочем, других вариантов у тебя больше нет». Мы прошли мимо смотровых боксов, где за занавесками врачи осматривали пациентов. Попасть в неотложку для многих докторов — понижение. Для хирурга особенно. Но не в моей ситуации было возмущаться. К тому же, чем черт не шутит? Может, за счет прежних навыков удастся восстановить репутацию Сереги, если раньше тело не откажет. «Коллеги!» — Михаил Петрович хлопнул в ладоши, привлекая внимание персонала, окучивавшего пост. «Представляю нового члена команды, доктора Сергея Николаевича Епиходова, временно переведенный с хирургии, но, надеюсь, задержится у нас надолго, а может и насовсем». Я окинул взглядом новых коллег. Высокий мужчина с залысинами и легкой щетиной, лет 40, с усталыми глазами и слегка циничной улыбкой. Рядом с ним две девушки, настолько похожие друг на друга, что я не сразу сообразил, что это близнецы. Чуть поодаль — эффектная брюнетка с ярко-красной помадой на раздутых от гиалуронки губах, осматривающая меня с нескрываемым любопытством. И, наконец, невысокая полная женщина постарше, с сжатым в куриную гуску ртом и самым скептическим выражением лица, какое я когда-либо видел. «Олег Бойко», — представился высокий, коротко кивнув. «Мы, кажется, уже пересекались в курилке». Он явно оставил при себе подробности нашей встречи, за что я был благодарен. «Сестры Ольшанские, Кира и Мира». Михаил Петрович указал на близнецов. «Наши анестезиологи. Тандем, который спасет вас даже от самой сложной интубации». «Я Кира», — одновременно сказали девушки, засмеявшись. «Не обращайте внимания», — продолжил Михаил Петрович. «Они постоянно так шутят. Полгода работаем вместе, а я до сих пор не могу их различить». «Эльвира», — представила симпатичная молодая брюнетка с бейджем «Гизатуллина Э.М.», протягивая руку. «Медсестра экстренного приема, наслышана, Сергей Николаевич». Она улыбнулась, но резиновая улыбка не достигла ярко накрашенных глаз. «Галина Сергеевна», — кивнула полная женщина, не предлагая руки. «Старшая медсестра, надеюсь, у тебя не будет проблем с заполнением документации. У нас с этим строго. Постараюсь не разочаровать», — вежливо ответил я. «Ну что ж, знакомство состоялось». Михаил Петрович потер руки. «Олег, введи коллегу в курс дела, а я пока займусь бумагами». Он ушел, оставив меня с новой командой. Олег махнул рукой, подзывая к себе. «Пойдем, покажу территорию. У нас тут своя тюрьма, но с вертухаями можно договориться». Он невесело усмехнулся. Мы прошли вдоль смотровых боксов, мини-операционной, процедурной и комнаты отдыха персонала. «Бывал тут раньше?» — спросил Олег. «Мимоходом», — уклончиво ответил я, не желая выдавать полное незнание устройства местной больницы. «Ну, тогда знаешь, что график у нас тут сутки через трое, как бы. На самом деле приходится и в день после суток оставаться, а с утра... Ладно, сам поймешь. Сегодня тебе повезло. Короткая смена, ознакомительная, до 20:00, а с завтрашнего дня на полные сутки». Олег остановился и внимательно посмотрел на меня. «Слушай, без обид, но о тебе тут легенды ходят. 3 летальных за месяц. Это надо постараться». «Поверь, я и сам не в восторге», — честно ответил я. «Думаешь, специально?» «Да я ничего». Олег поднял руки в защитном жесте. «Знаешь, как говорят, от ошибки никто не застрахован. Но у нас тут, знаешь ли, своя атмосфера. Если облажаешься, твоя проблема. Но не тащи за собой других. Понимаешь, о чем я? Вполне. Вот и славно. Он хлопнул меня по плечу. Ладно, к делу. Сегодня у нас обычный понедельник. Бытовые травмы, желудочные колики, ну и алкаши. Куда же без них? Распределение пациентов смотри на доске. Тебе сейчас достанутся все хирургические случаи. Ну, а если будет большой наплыв, может, и парочку других подкинем. Так что не обессудь. За его плечом я заметил приближающуюся Галину Сергеевну с папкой в руках. «Доктор Епиходов, к вам первый пациент». Она протянула мне историю болезни. «Палата номер 4. Мужчина, 42 года, жалуется на острую боль в животе. Предварительный диагноз — обострение язвенной болезни. Ждет полчаса, уже весь извелся». Я взял карту и направился в указанную палату. На пороге меня догнала Эльвира. «Я с вами», — улыбнулась она, но взглядом холодно сканировала меня с точностью рентгена. «Помогу с осмотром». В палате на кушетке, согнувшись в три погибели, лежал бледный мужчина средних лет. Его лицо покрывал пот, а руки были прижаты к животу. «Здравствуйте». Я представился, надевая медицинские перчатки. «Что вас беспокоит?» «Живот. С утра крутит. Но терпимо было. А час назад как схватило?» С трудом выдавил пациент. «Когда последний раз ели? Пили? Утром чай, бутерброд с колбасой, яишенка. Обычный завтрак. Где именно болит? Я подошел ближе. Покажите». Он указал на эпигастральную область. «Здесь и отдает под ребра, и в спину». Я начал пальпацию, и в этот момент уловил легкое мерцание перед глазами. В правом верхнем углу поля зрения возник знакомый интерфейс системы. Попытка активировать диагностический модуль успешна. Информация начала появляться строка за строкой. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 37,8 градусов, ЧСС 112, АД 149/99, ЧДД 22. Обнаружена аномалия. Острый панкреатит. Панкреонекроз, начальная стадия. Холецистит. Камни желчного пузыря до 0,8 сантиметров. Я почувствовал резкую слабость, голова закружилась, в глазах потемнело. Диагностический модуль отключен, исчерпаны ресурсы организма. В следующее мгновение мне стало легче, а в голове уже завертелись конкретные мысли по поводу пациента. Нужна немедленная госпитализация, требуется хирургическое вмешательство в течение следующих часов. Я моргнул, сохраняя внешнее спокойствие. Тут не язва, совсем не язва. Острый панкреатит с начинающимся панкреонекрозом — это намного серьезнее. Поджелудочная железа буквально переваривает сама себя, выбрасывая агрессивные ферменты прямо в ткани. Начинается омертвение, некроз, а дальше — сепсис. Полиорганная недостаточность — смерть. И если система не ошибается, счет идет на часы. «Больно здесь?» — я слегка надавил в точке проекции поджелудочной железы. Мужчина вскрикнул и изогнулся от боли. «А здесь?» — перешел я к желчному пузырю. «Еще один стон. Поворачивайтесь на левый бок», — скомандовал я. Затем проверил на наличие симптома Мэй-Робсона. Надавил на реберно-позвоночный угол слева. Там, где ребра встречаются с позвоночником, прямо в проекции хвоста поджелудочной. Пациент снова застонал. «У вас была раньше язва?» — спросил я, уже зная ответ. «Нет. Первый раз такое». Я повернулся к Эльвире, взял ее под локоток, отвел к двери и тихо сказал, так, чтобы больной не слышал. «Нужно срочно делать УЗИ брюшной полости и анализы. Амилаза, липаза, общий анализ крови, биохимия. И подготовьте операционную, это не язва, а острый панкреатит, возможно, с панкреонекрозом. Эльвира удивленно приподняла брови. «Вы уверены? По протоколу сначала нужно...» «Уверен», — твердо ответил я и надавил голосом. «Здесь все классические признаки. Если будем ждать, пока пройдет весь протокол, у пациента может развиться полномасштабный некроз поджелудочный. При таком раскладе летальность до 40%. Она секунду колебалась, смирила меня нечитаемым взглядом, затем, что-то решив для себя, кивнула и быстро вышла из палаты. Я повернулся к пациенту и успокаивающе проговорил. «Не волнуйтесь, мы вам поможем. Сейчас вам сделают обезболивающее и подготовим к дополнительным исследованиям». Мужчина слабо кивнул, его лицо исказило гримаса боли. Через 5 минут в палату вошел Михаил Петрович, а за ним Эльвира. «Что у тебя тут?» — недовольно спросил он, просматривая карту. Я кивнул на дверь. Михаил Петрович недовольно поморщился, но вышел вслед за мной. «Острый панкреатит. Подозрение на панкреонекроз», — тихо ответил я. «Нужна срочная операция». Он внимательно посмотрел на меня, нахмурился и спросил. «На основании чего такое заключение? В карте предварительный диагноз, язвенная болезнь, локализация боли, симптом Мэй-Робсона положительный, тахикардия, повышение температуры. Я перечислял симптомы как по учебнику. И нет истории язвенной болезни». Михаил Петрович задумчиво кивнул, затем вернулся в палату, подошел к пациенту и сам провел быстрый осмотр. После нескольких минут пальпации он выпрямился и кивнул. «Похоже, ты прав». Он повернулся к Эльвире. «Готовьте пациента к УЗИ, берите анализы, как сказал доктор Епиходов, и вызовите на консультацию хирурга из профильного отделения». «Доктор, что со мной?» Тревожно простонал мужик. «Я умру? Это рак, да?» «Все нормально. Обычные диагностические процедуры», — строго заверил его Михаил Петрович. «Не выдумывайте». Когда мы вышли из палаты, Михаил Петрович остановил меня в коридоре. «Если подтвердится панкреонекроз, ты только что спас человеку жизнь». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Но даже если так... будем считать, тебе повезло. Ты уж извини, но не верю, что ты, отправивший домой пациента с аппендицитом, приняв его за отравление, сейчас безошибочно обнаружил панкреатит на ранней стадии». Я пожал плечами. «Может, и угадал. Тогда давайте считать, что профессиональная чуйка сработала». Михаил Петрович покачал головой. «Чуйка. Ну-ну, ты свои картежные замашки забудь здесь. Понял?» «Тьфу!» К обеду УЗИ и анализы подтвердили мой диагноз. Амилаза была повышена в 5 раз. На УЗИ четко визуализировались отечность поджелудочной железы и камни в желчном пузыре. Об этом сообщила Эльвира, задержавшись у меня за спиной чуть дольше, чем требовала рабочая необходимость. «Странно», — неожиданно сказала она, изучающе глядя на меня. «А вас совсем другие вещи рассказывали». «Какие же?» — осторожно поинтересовался я. «Нелицеприятные», — ответила она, подыскав слово. «Да, пожалуй, так. Слышала, что вы алкоголик, лентяй, лудоман и недалекий скандалист». Она улыбнулась, словно вспомнив что-то забавное. «А сегодня вас как будто подменили». «Собранный, сосредоточенный — это диагностика. Без ничего, просто по внешним признакам, поразительно». Я решил не комментировать ее наблюдение. «Работа есть работа», — уклончиво ответил я. «Кстати, а кто консультировал пациента из 4-й палаты? Я хотел бы с ним поговорить о тактике лечения». «Доктор Зарипов», — ответила Эльвира, — «но он уже ушел». Сказал, что полностью согласен с вашим диагнозом и назначениями. Пациента перевели в хирургию, будут готовить к операции. «Зарипов?» — переспросил я, вспомнив разговор в кабинете Харитонова. «Да, Рамиль Фаритович». Она понизила голос. между нами, сильно удивился, что диагноз поставили вы. Даже пошутил, что вы, наверное, проглотили медицинский справочник. Значит, тот самый Рамиль. Ирония судьбы. Именно он подтверждает мой диагноз. Тот, кто, по словам Харитонова, должен был занять мое место. — А где он сейчас? — спросил я. — Уехал по вызову. У него сегодня дежурство по санавиации. Эльвира пристально посмотрела на меня. — Вы хотели с ним что-то обсудить? — Да так, — я махнул рукой. — Профессиональные вопросы. В этот момент из-за угла коридора появилась миниатюрная молодая женщина в зеленой хирургической форме. Ее каштановые волосы были собраны в тугой пучок, а уверенный взгляд выдавал стальной характер. Она целенаправленно двигалась в нашу сторону. «Опять вызвали?» — спросила она Эльвиру, даже не взглянув в мою сторону. «Что на этот раз? Если еще один невнятный диагноз из неотложки?» «На этот раз все корректно, Диана Равильевна». С легкой улыбкой перебила ее Эльвира. «Более того, у нас тут маленькое чудо. Представляете, Сергей Николаевич диагностировал панкреонекроз на ранней стадии. Ваш пациент уже в хирургии, готовится к операции». Женщина, наконец, посмотрела на меня. В ее карих глазах читалось плохо скрываемое удивление. «Это же Епиходов! Тот самый Епиходов, который...» «Да-да, он самый!» Эльвира улыбнулась еще шире. «Поверьте, мы тоже удивлены не меньше вашего. Сергей Николаевич Епиходов». Я протянул руку, решив перехватить инициативу. Временно переведен в неотложку. «Диана Шарипова, операционная сестра». Она осторожно пожала мою руку, все еще с недоверием глядя в глаза. «Надеюсь, диагноз верный». Скептически приподняла она бровь. «А то операционную уже готовят». «Диагноз подтвержден УЗИ и анализами», — ответил я спокойно. «А еще доктором Зариповым лично». Она кивнула, но в ее взгляде явно читалось «поживем-увидим». «В таком случае не смею вас задерживать». Она развернулась к Эльвире. «Идем. Нужно еще кое-что уточнить по оборудованию». Они удалились, о чем-то тихо переговариваясь, а я остался стоять в коридоре, размышляя о том, как много еще людей в этой больнице считают меня, вернее, прежнего владельца этого тела, некомпетентным врачом. Мои размышления прервала пожилая женщина в темно-синем халате и шапочке. Она активно орудовала шваброй, с усилием подтаскивая за собой увесистое ведро с водой, и уже через какую-то секунду оказалась рядом со мной. «Мешаешь!» — неприязненно проворчала она. «Уйди отседова!» «Извините!» — искренне сказал я и предложил, кивнув на ведро. «Давайте помогу вынести воду. Куда нести?» «Туды!» Она недоверчиво ткнула пальцем по направлению к санузлу, но от внезапной помощи отказываться не стала. Я легко подхватил немаленькое ведро с грязной водой и понес выливать. Сердце застучало быстрее. Я задышал чаще, но виду не подал. Суровая женщина посеменила следом. — Спасибо! — свирепо буркнула она, когда я поставил пустое ведро на пол и тотчас же схватила его в руки, словно опасаясь, что я могу на него покуситься и забрать себе. Но у меня и в мыслях подобного не было. Чтобы развенчать ее подозрения, растянул губы в доброй улыбке и сказал. — Меня Сергей зовут. — Епиходов Сергей Николаевич. Буду тут у вас работать. — А я тетя Нина, — буркнула она в ответ. — А по отчеству? — Просто тетя Нина. Слабая усмешка скользнула по морщинистым губам, и лицо стало еще больше похоже на печеное яблочко. «Молодая я еще, чтобы меня по отчеству мужики называли!» Я тихо засмеялся. «А ты, значит, есть тот самый Епиходов?» Вдруг спросила она и прищурилась. «Тот самый?» — прищурился я. «Агась!» — проворчала она. «Все только о тебе и говорят». «Видимо, знаменитость!» — вздохнул я. «Агась!» — кивнула тетя Нина и вдруг хихикнула. «Как этот...» который Джимми, Ача-Ача. Я засмеялся. А когда вернулся в смотровую, меня ожидала новая пациентка. Тощая женщина лет 60 с тревожным взглядом и мелкими локонами, завитыми, как у барашка. Руки ее нервно теребили ручку потертой сумочки, а губы были сжаты в тонкую линию. «Я доктор Епиходов. Что вас беспокоит?» — спросил я, приготовившись записывать в карточку. Женщина наклонилась ко мне через стол и заговорила горячим шепотом, беспокойно зыркая на входную дверь. «Доктор, я вам сейчас скажу одну ужасную вещь. Я сошла с ума. У меня появились навязчивые мысли». Она судорожно выдохнула, прижимая сумочку к груди, и продолжила еще тише. «Понимаете, я везде вижу жуков. Они везде, доктор. В углах, на стенах, в постели. Я уже не могу спать». Пальцы ее побелели от напряжения на ручке сумки. Классическая тревожная пациентка. Скорее всего, живет одна, слишком много времени на размышления. В этот момент я опять, как и в прошлый раз, ощутил перед глазами блики, после чего из ниоткуда возник знакомый интерфейс системы. Попытка активировать диагностический модуль. Успешно. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 36,8. ЧСС 74. АД 138 на 87. ЧДД 16. Обнаружены аномалии. Легкие психогенные зрительные феномены. Артериальная гипертензия, первая степень, мягкая. Гематома правого колена, следствие ушиба. Так и есть. Никаких серьезных патологий. Давление слегка повышено. 138 на 87. По новым нормам уже считается гипертензией первой степени. Хотя еще лет 10 назад такие цифры на тонометре были вполне рабочими. Особенно с учетом возраста женщины. Одиночество, тревожность, возможно, начальные проявления старческих изменений психики. Меня опять тряхнуло. В глазах замельтешили круги. Диагностический модуль отключен. Тошнота и головокружение резко прекратились. Уф. Итак, эта пациентка из других, как и предупреждал Олег утром. Она почти здорова и от скуки придумывает себе всякую ерунду. Даже вот в приемное пришла. «Давайте посмотрим, что у нас тут», — спокойно сказал я, отложив ручку и посмотрев на нее добрым, понимающим взглядом. «Голова не болит? Двоения нет? Зрение не мутнеет?» Она покачала головой. «Давление часто повышается?» «Иногда», — неуверенно ответила она. Я достал тонометр, надел манжету. 139 на 88. Не ошиблась система. А колебания вполне естественны, как и давление для ее возраста, особенно учитывая, что в кабинете доктора человек волнуется. Посветил фонариком в глаза. Зрачки равные, реакция живая. Проверил координацию и коленный рефлекс. Все чисто. Физически вы здоровы. — сказал я мягко. — Давление немного повышено, но ничего критичного. А жуки? Знаете, такое бывает. Иногда из-за усталости глаз или стресса мозг дорисовывает лишнее. Вы, главное, не пугайтесь. — Но жуки! Я же их вижу, и они везде! — растерянно повторила женщина. — Сын и невестка говорят, что их нет. — Доктор! Но я же их вижу. Вы тоже думаете, что я сумасшедшая, да? Ну, почему же? Совершенно серьезно ответил я и тут же пояснил. Это действительно так. Жуки есть, и они везде. Но дело в том, что не все люди их видят. Вот мы с вами видим, а ваш сын с невесткой нет. Так получается. Понимаете? Понимаю, просияла женщина. Еще что-то беспокоит? Нет. «Я никогда ничем не болею», — усмехнулась женщина и поморщилась. «А эти жуки? Это не опасно?» «Нет», — покачал головой я, — «они абсолютно безвредны. Просто переступайте через них, вот и все, и не пугайте больше сына с невесткой. Не говорите им об этом, хорошо?» Женщина согласно кивнула. «А правое колено помажьте гепариновой мазью. Она рассосет гематому. Если сильно болит, можно чередовать с диклофенаком или ибупрофеном. — Спасибо, доктор. — Так и сделаю. Довольная женщина выскочила из приемной. В коридоре раздался ее радостный голос. — Это лучший доктор, что здесь есть! Он сразу все понял! Я усмехнулся. В той моей прошлой жизни я иногда в работе применял методы реверсивной психологии и психиатрии, примерно как в этом случае. Женщина была абсолютно безвредна, и небольшое навязчивое состояние физиологическим процессам в ее организме не мешало. Здесь следовало лишь донести все так, чтобы это не мешало жить ни ей, ни окружающим. А так-то все мы в той или иной степени имеем ментальные проблемы.